Ни к тому, кто богословствует, не идет покаяние, ни к тому, кто кается, не идет богословствование. Ибо сколько отстоит восток от запада, столько богословие выше покаяния. Кто находится в состоянии покаяния и воистину творит дела покаяния, тот себя имеет как человек больной, день за днем проживающий среди разнемоганий, или как бедный, одетый в рубище и просящий милостыню. А кто богословствует, тот походит на человека, который проводит время в царских палатах, в светлом царском уборе, всегда находится близ царя, беседует с ним, и от него самого слышит ясно повеление его и все, чего он хочет. Разумеется, состояние созерцания, а не научное богословствование. Умножение познания Бога бывает причиной умаления знания всего другого. То есть чем больше кто познает Бога, тем больше оскудевает в знании всего прочего. И не только это бывает с ним. Но он все больше и больше приходит в сознание, что не знает и самого Бога. Обилие воссияния его в духе бывает совершенным его невидением. И высшее чувство, воспаряющее чувство, не чувствуем всего того, что вне. И как может быть и называться чувством такое чувство, которое не знает, что такое есть, каково и где есть то, в чем оно пребывает, и узнать то или понять совершенно не может? Да и как возможно, чтобы подлежало чувству то, чего око не видало, о чем ухо не слыхало и что на сердце человеку не всходило? Дарующий нам то, что выше чувства, дает нам благодатью Святаго Духа и другое чувство, выше чувства, чтобы мы им чувствовали чисто и ясно дары его и дарование, кои выше чувства. Кто глух к слову Бога, тот глух и ко всякому гласу его, как напротив. Кто слышит слово Бога, тот слышит, способен слышать их все, всякие слова Божии. И никого он не слышит, кроме тех, которые говорят слова свои, поучения, благодатью слова, и не их слышит он, но только слово, которое безгласно говорится голосом их. Когда ты долу в земном, тогда не исследуй того, что горе, то есть небесного, и, восходя к горе, прежде чем достигнешь верха, не любопытствуй дольнего, чтобы, поскользнувшись, не упасть, или лучше сказать, чтобы не оставаться долу, мнясь восходить к горе. Кто обогатился небесным сокровищем, разумею, пришествием и вселением в него Христа, который сказал: «Асу, Отец, приидем и обитель у него сотворим», тот знает знанием душевным, опытно, сознанием, чувством, какую получил радость, каликое и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Беседуя с Богом, как друг с другом, с дерзновением стоит он пред лицем того, кто обитает в нем во свете неприступном. Кто верует тому, что я сказал, тот блажен. Кто деятельно подвязается посредством священных подвигов достигнуть ведения о том, опытно познать то, тот треблажен. Кто посредством делания и созерцания достиг высоты такого состояния, и как сын дошел до самого Бога, тот, чтобы не сказать нечто большее, есть ангел. Как тот, кто стоит на берегу моря, видит безмерную пучину вод, но пределы их не достигает зрением, а видит только малую некую часть их, так и тот, кто сподобился через созерцание узреть безмерное море славы Божией и видеть мысленно самого Бога, видит умными очами Бога и бездну славы Его не всю, сколько ее есть, но лишь только, сколько сие возможно для Него. Как тот, кто находится близ моря, не только видит его, но и в самые воды его входит, сколько хочет, так бывает и духовно, с достигшими совершенства духовного. Что они, когда хотят, входят в свет Божий и созерцают его, и причащаются его сознательно, в меру подъятых трудов, усилий и желательных стремлений. как тот, кто стоит на берегу моря, пока находится вне воды, все видит вокруг и обозревает пространство моря. Когда же начнет входить внутрь воды и погружаться в нее, тогда чем больше сходит в нее, тем больше ничего не видит вне ее. Так и те, которые сделали с причастниками Божественного Света, чем более преуспевают в познании Бога, тем в большее, соответственно, тому приходит неведение всего, что вне Бога. Как тот, кто входит в воду моря по колено или до пояса, ясно видит все находящееся вне воды, а когда не зайдет вглубь, станет весь под водою, ничего уже не может видеть, что вне. И одно только то знает, что весь он во глубине моря, то же бывает и с теми, кои возрастают в духовном преспеянии и восходят в совершенство видения и созерцания. Преуспевающие в духовном совершенстве, когда просвещаются или осияются в уме, тогда видят мысленно славу Господа и научены бывают мысленно божественную благодатью, веденью за ведением, восходя от созерцания сущего к познанию того, что воистину есть выше всего сущего. Приближающиеся к совершенству, видя еще только отчасти беспредельность духовных вещей и сознавая непостижимость того, что видят, удивляются и приходят в изумление. А чем более входят они неведомо как в свет ведения, тем более сознают свою немощь. То, что является им некоторым образом примрачно, показывает себя как бы зерцалом в гадании и отчасти осеивая ум мыслящий о том, когда благоволит явить себя в большем свете и соединиться по причастию с тем, кто им освещается, вовлекая всего его в себя так, что он бывает весь во глубине духа, как бы во глубине безмерных светлых вод. Тогда он восходит неизъяснимо в совершенное неведение, как вступивший туда, где все выше ведения. Ум наш, будучи прост, когда обнажится от всякого стороннего помышления и внидет в простой свет Божий, тогда, будучи объят и сокрыт весь сим светом, не может уже встретить ничего, кроме того света, в коем находится, чтобы подвигнуться к помышлению о том, но пребывает внутрь Божественного Света, не бывая попускаем посмотреть вовне. И сие-то показывает изречение «Бог свет есть, и свет высочайший». Почему, когда бывает сказанное выше, тогда последует успокоение, почитие всякого созерцания. Тогда преснодвижный ум становится недвижимым и немыслящим, без мыслей, когда весь покроется божественным облаком и светом, пребывая, однако же, в сознательном созерцании и чувстве, и вкушаете благо, среди коих находится. Глубины Святаго Духа не таковы, как глубины воды морской, но Он — суть живая вода вечной жизни. Все, что находится там, во глубинах Святаго Духа, непостижимо и неизъяснимо. Ум входит внутрь того, после того, как минует все видимое и мысленное, и среди тех непостижимых вещей недвижно движется и вращается, живя паче жизни в жизни, будучи светом во свете и не светом, поколику есть сам в себе. Тогда он видит не себя самого, но того, кто есть выше его. И, будучи изменяем мысленно от тамошней славы, становится совсем не знающим себя самого. Достигший в меру совершенства, бывает мертв и не мертв, а живущий паче жизнью в Боге, с коим пребывает. Так как он и не живет более сам себе, как говорит апостол, «Живу же не к тому ас, но живет во мне Христос». Бывает он также слеп и не слеп. Он смотрит неестественными очами, так как стал выше всякого естественного зрения, получив новые очи, несравненно лучше естественных очей, коими и смотрит выше естества. Бывает бездействен и недвижим, как исполнивший всякое собственное действие. бывает немыслящ, как соделавшийся едино с тем, кто выше всякой мысли, и почивший там, где нет места действия ума, то есть движению его в воспоминании или помысле, или размышлении. Не имея возможности постигнуть и познать непостижимое и дивное, он некоторым образом опочивает на сем совершенным почитием, он им недвижением блаженного нечувствия, то есть нелюбопытно наслаждаясь неизъяснимыми благами, чувством, однако же, верным и определенным. Кто не сподобился достигнуть в такую меру совершенства и проникнуть до таких благ, тот пусть винит себя одного, а не говорит в извинении, что это дело невозможно, или что бывает в нас совершенство такое, однако же, о котором мы не знаем. Удостоверяем, будучи Божественным Писанием, доведает он, что дело сие возможно, и в истинной своей силе бывает в действительности, и совершается заведомо с сознанием его. Но по причине неисполнения и нарушения заповедей Божьих всякий, собственно, сам себя лишает таких благ, соответственно, своей неисправности. Бог от начала сотворил два мира, видимый и невидимый, и царя над видимым, который носит в себе характерные черты обоих миров, одного в своей видимой части, а другого в части мысленной, в душе и теле. В этих мирах сияют и два солнца. Это видимое и другое мысленное. И что есть для видимого и чувственного солнца, то есть для невидимого и мысленного Бог, который есть и именуется солнцем правды. Чувственный мир и все, что в нем, освещается чувственным сим и видимым солнцем, а мир мысленный и те, которые находятся в нем, освещаются и осеваются мысленным солнцем правды. И чувственное освещается чувственным солнцем, а мысленное — мысленным раздельно, особо одно от другого, так как не смешаны и не слияны между собой ни мысленное с чувственным, ни чувственное с мысленным. Из всего видимого и мысленного только один человек создан от Бога двояким. У него есть тело, составленное из четырех стихий — чувство и дыхание, и душа — мысленная, невещественное, нетелесное, соединенное неизреченно и неисследованно, срастворенное неслиянно и сочетанное несместно с тем, что есть в теле. И вот что есть человек, животное смертное и бессмертное, видимое и невидимое, чувственное и мысленное, способное видеть видимое творение и познавать мысленное. Как два солнца раздельно действует каждый на свой мир, так раздельно действуют они и на каждую сторону человека. Одно освещает тело, а другое — душу. И каждое подает из собственного своего света соответствующей себе стороне или богато, или скудно, сколько может вместить освещаемый. Чувственное солнце видимо, но не видит. Мысленное же солнце и зримо бывает достойными, и само зрит всех, паче же тех, которые на него смотрят. Чувственное солнце не говорит и никому не дает силы и способности говорить. Мысленное же солнце и само говорит друзьям своим, и всем дает способность и силу говорить. Чувственное солнце, светя на чувственный сад, иссушает только теплотой лучей своих сырость земную, а не насыщает и не богатит растений и семян. Мысленное же солнце, когда воссияет в душе, оба сие оказывает действие. Иссушает сырость тростей, очищая вместе скверноту и зловоние, происходящее от них, и сообщает мысленной земле души удобрение, то есть божественную благодать, коей, будучи насыщаемы, произрастения добродетелей мало-помалу возрастают в довольстве. Чувственное солнце, восходя, освещает чувственный мир и все, что в нем, людей, зверей и прочее все, над которыми одинаково простирает свет свой, царствует в полдень, затем опять скрывается, оставляя во тьме те места, над которыми светило. Солнце мысленное воссияв, всегда светит, невместно вмещаясь все во всем, и вместе отособляясь от тварей своих, и неотделимо отдельно пребывая от них, будучи все во всем, и будучи нигде в тварях своих исключительно, так чтобы не быть в других местах. Оно все в видимом и все в невидимом, все всюду присуще и нигде, все исключительно.